Глава 14. Вика. «Пожалуйста». Я разворачиваюсь к бывшему мужу лицом. «Объясни мне, зачем ты приехал именно сюда? Сплетни пустить? Я сейчас не могу разговаривать. У меня обед, и после него я отпросилась, чтобы перевезти вещи». «И куда ты их повезешь?» — дергает бровью Игорь. «Ты же сама в Москве никогда не жила. Общежитие института, а потом сразу у меня». «У нас, ты хотел сказать?» — прищуриваюсь. «Если помнишь, квартира куплена в браке, но мне она не нужна. Можешь расслабиться. Трахай дальше на нашей постели чужих баб. Можешь фантазировать, что я сейчас вернусь, раз это добавляет остроты. Не отказываю я себе в удовольствии его поддеть». «Ну что ты делаешь?» Вдруг хватает меня за предплечье Игорь. «Тебе же не все равно. Зачем ты докручиваешь ситуацию? Давай забудем это недоразумение. Просто пойдем и сделаем ЭКО, как планировали». «А я больше не хочу», — пожимаю плечами. «Не пойму», — усмехаюсь. «Почему ты так вцепился в меня? Баба ж с возу. Женишься на новой, которая твоей мамочке родит 5. Да ты даже не спишь со мной больше 3 месяцев. «Не кричи, пожалуйста», — шикает Игорь. «А что?» — не сбавляю я тона. «Мне скрывать-то нечего». «Ладно», — поднимает Игорь ладони вверх. «Поговорим после. На самом деле я пришел предложить тебе мировую. Так уж вышло, что моему начальнику пришлось переоформить на меня половину фирмы. Я бы хотел, чтобы при разводе ты на эту часть имущества не пробовала претендовать». «Господи!» — начинаю нарочито смеяться. «Да мне ничего не нужно. Просто не мешай». Выключаю компьютер, хватаю сумочку и пальто. «Счастливо оставаться». Выхожу из кабинета и стучу каблуками к лифтам. Вызываю такси. Уже начинаю опаздывать в аэропорт. Сев в машину, пытаюсь восстановить свое моральное состояние. Руки трясутся, спина взмокла, нога от быстрой ходьбы болит. С утра все было терпимо, а сейчас я уже жалею, что оставила на работе в шкафу лангеты-дутики. Наверное, я погорячилась. Но очень сильно хотелось встретить Руслана красивой. Поправляю макияж и разглядываю себя в зеркало. Ох, все равно такое себе зрелище. Расстроенное и помятое. Дерганное. Прошу водителя объехать пробку, чтобы двигаться быстрее. Начинаю нервничать, что опоздаю. Телефон обрывает мама, которая, скорее всего, насоветовалась с подругами и теперь жаждет научить меня уму-разуму. Пишу ей сообщение, что занята, и еще раз открываю базу квартир в аренду. Смирившись с информацией по ценам, делаю несколько звонков и договариваюсь на вечерний просмотр. Оцениваю квартиры, прежде всего исходя из своего удобства и бюджета. Не хочу пока даже мысленно рассчитывать на Руслана. Между нами еще ничего не ясно и непонятно. Просто искрит и горит пожаром. В зоне прилета вглядываюсь в толпу. Сердце колотится так сильно, что у меня начинает кружиться голова. Вот потихоньку люди начинают выходить с рейса. Руслан появляется из стеклянных дверей с букетом цветов. Мы встречаемся взглядами, и меня, наконец, отпускает. Там, в его глазах, все правильно и хорошо. Он ждал встречи со мной не меньше, чем я с ним. Силой удерживаю себя, чтобы не бежать навстречу. Он, болезненно морщась, ускоряется. Секунда, 2, 3. И вот он совсем близко. Замираем, разглядывая друг друга и затаив дыхание. «Привет», — выдыхает Руслан и тянет цветы. «Это тебе». «Спасибо». Смущаясь, забираю небольшой букет. «Вика!» — вдруг рыча, подхватывает меня Никитин и кружит. «Господи, Я до последней секунды не верил, что тебя увижу. Я зажмуриваюсь и, смеясь, греюсь в его признании, как кошка. Вот уж воистину говорят, что вокзалы и аэропорты видели в жизни больше искренних поцелуев и объятий, чем ЗАГСы. Руслан, морщась, останавливается. «Руки», — объясняет. «Где?» — делаю шаг назад. «Выше перчаток, что до локтя и живот. Но ты не бойся», — подмигивает. «Это ерунда. Пройдет». Я сглатываю, представляя, как ему сейчас некомфортно. «Слушай», — развожу руками. «Предлагаю сейчас поехать в гостиницу и просто покушать, отдохнуть. С квартиры я так ничего не решила». «Не переживай», — улыбается Руслан. «Я даже рад, что ничего не решила. Потому что ни есть, ни работать не мог, думая, что ты поедешь забирать вещи в квартиру бывшего мужа». «Мне жаль». Прижимаюсь к нему снова в порыве чувств. «Ну все, поехали». Чмокает он меня в макушку. «А то стоим на проходе». Гостиницу выбираем в формате апартаментов поближе к центру. Сложно представить, что не виделись мы всего сутки. Кажется, за это время прошла целая жизнь. Как голодные животные, мы набрасываемся друг на друга, едва за нашими спинами закрывается дверь номера. Спотыкаемся о сумке и чемодан. Руслан постанывает, раздевая меня, стягивает с себя широкое худи, и вдруг я вижу его ожоги, которые сейчас буквально немного прикрыты марлевыми бинтами. Торможу, представляя уровень боли, а я его тискаю. «О боже!» Конечно, все мое возбуждение спадает. «Да ну что ты!» Снова целует меня Руслан. Но, заметив перемену настроения, прищелкивает языком. «Ладно, давай поговорим. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь». «О чем?» Не могу я оторвать взгляд от его бинтов. Мне страшно представить, что это могло быть лицо, или вообще балка эта чертова была бы потяжелее. «О том, что теперь ты будешь каждый раз, пока я на работе, сходить с ума от беспокойства». «Я это уже пережила вчера. Веду плечами от озноба и подбираю с пола свитер, чтобы снова надеть. Голой говорить не очень удобно». Руслан, усмехаясь, садится на чемодан. «Я не буду тебя разубеждать. Экстренные ситуации бывают редко, когда я действительно рискую, но они случаются». «Скажи», — оборачиваюсь. «А ты сам не думал о другой работе? Ты прости». Закрываю на секунду лицо руками и усмехаюсь. «Я не молоденькая девочка. У мужчин и женщин время течет по-разному. И если ты можешь смело гулять еще лет 10, но у меня условный потолок — это лет 5 на все про все. Заново познакомиться с кем-то, разочароваться, потом попробовать еще. Потом сойтись, решить вопрос детей». «Ты, конечно, гонишь коней», — качает головой Руслан. «Но, наверное, я тебя понимаю. А если я скажу сейчас, что люблю работу, ты останешься со мной?» Молчу и обхватываю плечи руками. «Это неправильный вопрос», — кусаю губы. «И я дам на него сейчас неправильный ответ». Или опрометчивый? «Потому что ответа нет?» «Нет», — взмахиваю руками. «Потому что там, на работе, ты ответственность понимаешь, а со мной? Просишь меня что-то поменять и приехать туда, где тебя может не стать?» Психанув, отхожу к окну. Не так я представляла себе нашу встречу. И от атмосферы в номере я даже вздохнуть не могу нормально. Чувствую себя разбитой, несчастной, так еще виноватой в том, что задаю вопросы, мотивы которых лишены альтруизма. Руслан подходит ближе и останавливается за моей спиной. «Ты знаешь, я об этом думал, Но сначала горел желанием помогать людям. Иначе зачем учился? Мотался по вызовам, выходил на дежурство, повышал квалификацию. А потом... Моя невеста ушла к обеспеченному мужчине, заявив, что я недостаточно зарабатываю. Что строить отношения со мной невозможно, и, наверное, она в чем-то была права. Но не права она была в главном. Она сделала аборт, чтобы наш ребенок не мешал ей в новой жизни, говорит Руслан с чувством. По его тону я понимаю, что это его выбило тогда из колеи серьезно. «Мне очень жаль», — шепчу. «Уже не жаль», — отвечает он рисковато. «После этого я уехал из Питера и думал, что отношения с женщиной для меня станут возможными только в том случае, если она примет меня целиком. Безусловно. Вот такого, как есть. Вместе с профессией, увлечениями. А встретил меня». Усмехаюсь и оборачиваюсь к Руслану лицом, которая замужем за обеспеченным мужчиной и ставит тебе условия. Тогда зачем ты приехал? Зачем сорвался? Свел бы постепенно общение на нет, ссылался бы на занятость. Руслан упирается лбом в мою макушку и выдыхает. Да, вариант по всем фронтам мимо. Я еще и когда женщины пьют, не переношу. А приехал? Приехал, наверное, потому что из головы ты у меня не выходишь. Засела и зудишь. Это пройдет, хмыкаю. Как бы сказал какой-нибудь модный психотерапевт, это все гельштадт незакрытый. Стоит только переспать еще пару раз. Я не согласен с циничностью формулировки. Отстраняется и смотрит мне в глаза Руслан. Хотя бы потому, что когда вчерашнее здание стало рушиться, я думал не о себе. Я думал о тебе. О том, что если вдруг сейчас что-то случится со мной, станешь ли ты искать способ это выяснить? Или просто забудешь, решив, что я слился? А потом найдешь другого мужчину, будешь счастлива. Или вообще вернешься к мужу. И черт возьми, меня это не устраивало. Я пообещал себе, что обязательно попробую с тобой сделать что-то настоящее, если ты меня искала. Как я могла не искать? От удивления даже повышаю голос. Да я до начальника части дошла. Мне никто информации не давал. Начальник сам мне телефон принес. Вдруг начинает улыбаться Руслан. Прям в отделение травматологии специально приехал. «У тебя хороший начальник». Качаю головой и закусываю губу, не зная, что делать дальше. Наверное, правильно уйти. Но ноги будто приросли к полу. «Господи, Вика, что же ты такая жалкая с мужиками?» «Вик». Берет Руслан мое лицо в ладони. «Я попробую с другой работой. Я обещаю», — говорит уверенно. И будто скрепляя обещание, впивается в мои губы. Я вцепляюсь пальцами в его шею и, не давая отстраниться, отвечаю на поцелуй. Меня постепенно отпускает от тихой агонии, что у нас с Русланом ничего не получится. Так бывает, когда у людей не совпадают цели. Что ж поделать? Но сейчас меня снова эмоционально подкидывает, как на американских горках. Целуюсь, как последний раз. «Ну ты чего, взрослая девочка?» Гладит меня Руслан губами по щекам и посмеивается. «Неужели ты подумала, что я к тебе потрахаться с кучей ожогов приехал? На курорте можно и попроще намутить. И еще разок в бар выйти». Поддразнивает он меня. «Ударить тебя хочется», — отвечаю ему с чувством. «Но потом, когда заживешь». «Раз времени у нас теперь впереди много», — улыбается Руслан. «Предлагаю предаться другому телесному греху и пойти хорошо поесть». А то из еды у меня сегодня был только больничный завтрак. И он был, мягко говоря, так себе. Согласна. Киваю. Я сегодня еще вообще не ела ничего, кроме кофе. Расположившись в гостиничном ресторане, мы с Русланом делаем заказ и, постепенно успокаиваясь от эмоциональной встречи, переходим к спокойным обсуждениям дальнейших планов. Пока на ближайшие 2 недели. «Самый простой вариант с работой – это, конечно, такси», – рассуждает Руслан. «Пока ничего более приятного не найду». Я киваю, понимая, что он прав, но внутренне протестую. Как-то это неправильно, когда такой специалист работает обыкновенным водителем. А с другой стороны, я ведь именно этого и хотела. Спокойной мужской профессии. Может быть, к нам в фирму? Экспедитором? Предлагаю осторожно. Нет уж, уволь. Усмехаясь, качает головой Руслан. Я сам решу вопрос. И еще у меня будет одна просьба к тебе. Считаю, что справедливая. Хочу, чтобы ты в ближайшие дни подала на развод. Не сделаешь за неделю, жить вместе мы не будем. Конечно, соглашаюсь, обескураженная его резкостью. Я так и планировала. В свои трудности общения с бывшим мужем решаю пока Руслана не просвещать. Он и так весь накален этой темой. Пообедав, мы садимся в такси и объезжаем выбранные мной квартиры. Парочка оказывается вполне приятной. Одна поближе к центру, с окном в ванной и большой кухней, а вторая чуть подальше, но гораздо ближе к метро и с 2 комнатами. Берем время до утра подумать и возвращаемся в отель. Я абсолютно искренне радуюсь тому, что завтра выходной. Потому мы с Русланом, ни в чем себе не отказывая, можем завалиться в кровать смотреть фильм. Это прекрасное время конфетно-букетного периода, когда мужик готов смотреть с тобой мелодрамы. Руслан, конечно, подшучивает на тему того, что знает финал и делает регулярные попытки ко мне поприставать. Но я остаюсь непреклонна. Видела, как он украдкой глотал обезболивающее. «Давай пару дней потерпим, прошу его, пока ты заживешь». «Обнимаемся, как пенсионеры», — ворчит Никитин в ответ, но особенно сильно не спорит. Залюбленная и уставшая после 2 сложных дней, я уже практически засыпаю, когда мне на телефон поступает звонок. Игнорирую его, но вибрация не прекращается. «Ответь», — толкает меня Руслан. «Кто в такое время звонит?» Я смотрю на экран, вижу номер Игоря и с чистой совестью сбрасываю звонок. «Ты уверена, что между вами все?» Болезненно интересуется Руслан. Садится на кровати и застывает. «Мне просто важно знать, что я сейчас не рушу семью». «Все кончено», — отвечаю уверенно и обнимаю его. «Это точно». Прижимаюсь губами к спине Руслана и тяну его на себя. «Давай спать, а то завтра вам придется еще пообщаться, когда будем возить вещи». «Не обессудь», — хмыкает мой мужчина. «Вежливости не будет». «Я и не надеялась», — вздыхаю. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Сворачиваюсь калачиком, получаю поцелуй и, счастливая, закрываю глаза.